Глава 14. Артём. Она скрылась на лестнице, а я еле удержал себя, чтобы не пойти следом. В ней будто магия сшибает всю осознанность. Почти всю. Я все-таки остался ждать ее в холле. Эля скоро вернулась. «Вот», — сказала она, протягивая мне спичечный коробок. Я взял его и ткнул пальцем, открывая. При виде содержимого мой мозг засигналил красным, как маячок службы безопасности. «Передатчик», — мигом понял я. «Откуда он у тебя?» — резко спросил у Гаечки. «Из твоей комнаты? Я же сказала». «А что там?» — она с любопытством глянула в коробок. «О, не спички». Я схватил ее за руку и потянул в сад, сунув спичечный коробок в металлическую лейку на узком подоконнике у двери. «Ты куда?» — опешила она, едва успевая за мной. Мы вылетели на террасу. Я внимательно осмотрелся. Только сверчки и цикады трещат. Гаечка, непонимающе, хлопала ресницами. «Что случилось? Что там было?» — обеспокоенно спросила она. Отойдя на дорожку, окруженную гущей розовых кустов, почти из человеческий рост, я остановился, а затем ответил. «Устройство для прослушивания. Кто сказал тебе поселить меня в ту комнату?» «Никто», — продолжала растерянно моргать она. «Это последний номер, который остался свободным к твоему приезду. Сначала я поселила туда Милану, но она возмутилась тем, что бачок течет, и я ее переселила наверх. Мне было все равно, кого куда селить». «Милана, значит», — нахмурился я. «Ясно. Не все Барби одинаково наивные. А кто еще заходил в мой номер?» «Я», — растерялась Гаечка. «Зоя Петровна и ты». «А урод этот?» «Игнат, которого ты прогнал?» «Да». «Не знаю. Вроде бы он дольше холла на первом не заходил. Но мне показалось, что у него были ключи». Я поджал губы, судорожно соображая. И вдруг она сказала. «Не переживай. Наверняка это не тебя прослушивали. Ты же попал в тот номер совершенно рандомно. Может, это владелец гостиницы поставил устройство?» «Владелец?» От удивления я едва не крякнул. А Эля на голубом глазу, как первоклассница любимому учителю, заявила. «Мы же не знаем, кто он. Вдруг новый владелец — муж Миланы? Или бойфренд ревнивый?» Задумался такой, что за ретрит? Зачем ей какой-то семинар, когда у нее все есть? Взял и купил по бросовой цене гостиницу, натыкал жучков и следит. Ничего себе воображение! Было бы смешно. «А вообще, это уже не шутки», — серьезно сказала Эля. «Я прямо сейчас звоню и пишу тем самым с сайта гостиницы и ставлю ультиматум. Пусть приезжают и разбираются». «А как же твоя подруга?» — исподволь спросил я. «Ей от этого хуже не будет?» «Хуже будет всем, если не разобраться. Я ничего не понимаю в шпионских играх, а те, кто понимает, к примеру, полиция, будут разговаривать с владельцами или доверенными лицами. Так пусть они едут и берут ответственность, а не ты. Ты йогой приехал заниматься и просветлением, а отдуваться должны те, кто деньги в недвижимость вложил». «М-да, неоднозначно-то как». Розы за спиной Эли колыхнулись темно-красными соцветиями, а она сама так искренне смотрела мне в глаза, что в каждое ее слово поверилось. В голове с облегчением пролетело. Не врет, не причастна и в самом деле не знает. А фото с Иванченко — ерунда. Мало ли с кем она могла обниматься на вечеринке в Москве. Я вон с кем только не обнимался. И вообще, Москва маленькая, плюнь, попадешь в знакомую физиономию. Настроение неожиданно взлетело, а то, что Эля была взволнована и даже расстроена за меня, выглядело настолько мило, что я и сам растрогался. Боже, все святые и саньясины, как же трудно было не поцеловать ее прямо сейчас. Я засунул руки в карманы и заявил как можно более равнодушно. «Все равно без службы безопасности мы не обойдемся. Думаю, гости у нас еще будут, и не раз». «Ты про Игната?» «У него явно были ключи и план. «Надо же кому-то из него все это вытряхнуть», — хмыкнул я и зачем-то пошутил. «И тебя тоже проверить надо». Лицо Элли вытянулось. «Что ты имеешь в виду?» «Что ты стала лже-хозяйкой гостиницы при сомнительных обстоятельствах. И ты самая подозрительная личность, особенно учитывая то, что такая привлекательная». Я иронизировал, но шутку Элли не оценила. Внезапно с дружелюбием каменной стены она процедила. «Конечно, господин миллиардер, вызывайте свою королевскую рать. Пусть проверяют. Может, тоже заодно просветляться. Думаю, что мы все обсудили. Доброй ночи!» Она протопала мимо меня, как мимо врага народа, в сторону веранды. Я окликнул ее. «Я же пошутил!» Она резко обернулась и сказала. «А я нет. И вообще, для галочки, чтобы была полная ясность и отсутствие недоговоренности. Я ненавижу миллиардеров. Мажоров ненавижу. Но вас, богатую братью, особенно». И снова в ее прямом взгляде ничего не было, кроме искренности. Вот только от этой стало больно. «Что так?» — усмехнулся я почти издевательски. «Карла Маркса перечитала в детстве?» «Нет», — выпалила она с натуральным огненным гневом в глазах. «Я ненавижу вседозволенность и жадность. Сколько человеку нужно денег для нормальной жизни? Точно не миллиард». «Помимо жизни есть еще бизнес, в который надо вкладывать». Осклабился я, ничем не показывая, что она меня задела. «Все равно нужно не столько, не миллиард. Это жадность, это болезнь. Больше, больше, больше гребете, господа олигархи. Боитесь, что вам не хватит? На что не хватит? На золотые унитазы? На Порше, которые покупают просто, чтобы эффектно разбить или наехать на человека? На бассейны шампанского? Так, чтобы от пузырьков кожа зачесалась?» «Не чешется, между прочим», — назло заявил я. «Ты просто не то шампанское наливала». «О, да, конечно. Куда мне купаться в Дом Периньон? Да мне и незачем. Мне хватает того, что есть и как есть. Моря, воздуха, красоты природы. И я этим счастлива. А из-за вас, миллиардеры, из-за вашей алчности и кичливости начинаются войны, страдают люди. Но вы все как Мария Антуанетта», — передразнила она. «Если не хватает хлеба, можно поесть пирожные. Вам плевать на народ, который для вас, как хомячки, копошатся где-то там. Главное, чтобы не мешали грести под себя богатство, ресурсы. Но умирать будете, с собой ничего не заберете. На том свете не понадобится». От возмущения внутри меня все вспыхнуло, тело задрожало гневом. В голове пробежали оправдания про благотворительные фонды, спонсорские проекты, про то, что я делаю сейчас для страны. И вообще в последнее время стараюсь себя ограничивать. Но вслух я сказал с ехидной ухмылкой. «Какая страстная речь. Давно готовила. Наш паровоз вперед летит. И как, прилетел? Полегчало?» «Так и знала, что ты не услышишь», — поджала губы Эля. «Безобразное богатство — это болезнь». «Я этого не заслужил», — огрызнулся про себя я, а вслух выдавил. «Ты, кажется, спать хотела. Сладких снов». «Спокойной ночи», — ответила она так, словно прокляла. «И отлично», — сказал себе я. Сразу все иллюзии и мысли о лишнем обрубила. Никакого секса, новых отношений, ретрит в действии. Как бы ура! Снова подумалось о том, что все это было подстроено мастером, который тоже считает, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому в рай. Но не сходятся, господа проповедники. Были цари просветленные, были. Джанака, Соломон, Ашока, Рама, в конце концов. Ели золото, пили золото и стали мудрецами. Так что не надо мне рассказывать. Фальшивые праведники не понимают, что в мире всего много и на всех хватит. Надо только суметь взять. Злой как черт, я набрал номер Никитоса и велел ему заканчивать комедию и явиться сюда. «А я же говорил, шеф», — вкрадчиво, как змей, произнес сонный Никитос. «Что Элина Борятинская подозрительная? То, что она сама вам выдала спички, просто часть игры. Она втерлась в доверие, понимая, что прослушки недостаточно. «Ты идиот!» — разорался я. «Домыслы мне не нужны. Мне нужны факты». «Конечно, шеф, завтра буду у вас», — подобрался Никитос. «Не завтра, а сегодня», — рыкнул я и оборвал связь. Голову сдавило, грудь тоже. Выпить бы, но нельзя. Нажраться бы шашлыков до одурения, но ретрит — одно веганство. Секс тоже нельзя. И заснуть не выйдет. «Что прикажете делать?» Я пошел в номер и встал под холодный душ. К черту наглую девчонку и слова ее. К черту обвинения. Если Бог во всем, почему бы он стал обходить стороной деньги? Вода обжигала холодом кожу и голову. И, остывая от эмоций, я сам себе задал вопрос. А почему Эля меня так завела? Мне же давно плевать на чужие мнения. Что такого особенного в ней? Я взглянул вверх, словно задавая вопрос вселенной, и замер в ожидании инсайта. Рядом с душем бачок издал всхлип, чихнул, булькнул и опять потек. Да, так себе ответ. Эля. Дозвониться до странных владельцев гостиницы не удалось. Настолько безответственных, ответственных лиц еще поискать надо. Так что я оставила голосовое сообщение и написала с пометкой «СОС» такое письмо в запале, что они не могли не явиться. Все будут. С адвокатами, юристами и службой охраны. А я умываю руки. Тем более после подобных намеков. В целом все было хорошо. Петух жареный клюнул вовремя, прорвало меня тоже. Оставалось выдохнуть и расслабиться. Но это как раз и не получалось. Над морем громыхала гроза, и в моей душе тоже. Казалось бы, о чем еще переживать? Я высказала Артему в лицо правду, все, что думала, что накипело, поставила точку и отрезала возможность флирта, надежд, глупостей, потому что ни к чему они. Но вместо торжества революции в душе было паршиво, словно я все испортила. В моей голове дрались мысли и мнения, как депутаты в былые времена в Думе. Уснуть вышло только под утро, и через пару часов я подскочила от выкриков Миланы в кухне для бедных. «Ребята, йога на пирсе отменяется, ливень! Славик сказал, все собираемся на занятия на веранде через час!» Что-то сонно ответил Артем. Я замерла, прислушиваясь к его голосу, будто мне было не все равно. Но он больше ничего не сказал. Я встала, голова кружилась, очень хотелось пить. В зеркале отразилась девица с волосами дыбом, не очень адекватным взглядом и кругами под глазами от недосыпания. Мне, кстати, подумалось, что Артем назвал меня красивой. Издевался, наверное. Я снова рассердилась и бухнулась на кровать. Не хочу ни йоги, ни дурацких мыслей, ничего. Накрыла ухо подушкой и включилась заново неизвестно во сколько, зато с прочно обосновавшимся чувством неловкости. Привела себя в порядок и даже накрасилась, чтобы не выглядеть как чучело. Чувствуя зверский голод, выскользнула в футболке и джинсовых шортах на кухню для бедных и тут же наткнулась на Артема. Он сидел свежий, как апрельский огурец, чисто выбритый, с влажными после душа волосами, в белом поло и белых штанах, уткнувшись в тонюсенький серебристый ноутбук. Солнце играло лучами в окне за его плечами, выскользнув из-за черных туч, рассыпало щедро свет на пурпурные розы, малиновые азалии, алые герани и море вдалеке. Артем поднял глаза и тут же опустил их снова, удостоив меня лишь легким кивком. В воздухе стояли непотребные аппетитные ароматы итальянской кухни, где-то бодро тек бачок. От плиты послышался голос Лизы. «Доброе утро, Эля! Хорошо, что ты наконец проснулась. Успела?» «К чему?» Она отставила только что закипевший чайник и радостно сообщила. «Представляешь, Артем сбегал в пиццерию и принес пиццу на всех!» Я обратила внимание на соседний стол, куда указывала ее воздушная рука, и моему взгляду предстали две гигантские пиццы. Ароматно-помидорная вакханалия с сырной корочкой и что-то пармезанно-овощное салатного типа. Костя и Зарина с удовольствием уплетали по куску с ананасами, на пустом стуле покоилась пара пустых коробок. Желудок тоскливо влип в мою спину. «Спасибо, я не голодна», — выдавила из себя я, сожалея, что теперь при всех не удастся влезть в холодильник за сыром и кашу тоже не сварить. Ну что не сделаешь ради принципов? К примеру, можно свистнуть с дерева абрикосы. «О, Тёмочка!» — с почти утробным урчанием вывернула с лестницы Милана с куском пиццы в руке. «Ты сделал мое утро? После того, как Слава 3 часа издевался над нами на йоге, у тебя еще и хватило сил слетать в Карамбу? Ты вообще мой герой! Такая вкуснотища!» Он сдержанно улыбнулся. «Приятного аппетита, мила!» «И подавиться!» — мысленно добавила я и тут же прикусила свой мысленный язык, наверняка краснее. «Это что же я, как собака на сене?» Хотя, судя по тому, как скользнули по мне взглядами Артем, Милана и даже Лизочка, я была похожа скорее на сено в собаке, брак таксидермиста. Где-то так же я себя и чувствовала. «Элина, ты вчера отравилась, что ли?» Даже с ноткой участия произнесла Милана. Артем просто посмотрел более пристально. «С собственным бунтом, видимо», — подумала я. «Не все протесты безопасны для протестующих. Ненависть для ненавидящих, а правда матка способна вызвать несварение и колики». Я постаралась ответить как можно равнодушнее. «По всей видимости. Завтракать не буду, только чаю хлебну. Надо заварить покрепче». Лиза ахнула, Зарина предложила таблетку, а Артем сказал: «Я заварил, еще горячий, садись», и подвинул в мою сторону пузатый чайник. Мы встретились с ним глазами, и вдруг мне стало по-настоящему стыдно. Я села. Как ужасно неловко. Хотя, разве так должны чувствовать себя революционеры? Мои пальцы дерзко потянули к себе пустую кружку. Но, глядя на чайник, я снова зависла. Словно после сказанного все, что делали миллиардеры, было неприлично использовать. Артем просто налил мне заварки, а Лиза долила кипятка из чайника. «Выздоравливай», — сказала она. А Артем просто отвернулся. И почему мне захотелось плакать? Так себе из меня, мальчишки-бальчиш, и от классовой ненависти подташнивает. Милана подсела к нам за стол, продолжая славить Артема, а он ей улыбнулся, вызвав во мне бурю эмоций и дурацких мыслей. «Буржуинище! А все эти йоги готовы продаться за банку варенья и кусок пиццы». «А молодец, Артем. Правда, — сказал Костя, — были бы у меня свободные деньги, я бы тоже так делал». Судя по взгляду Зарины, свободных денег у них не водилось. «Да, хорошо быть богатым», — сказала она. А Лиза задумчиво произнесла: «Августин Блаженный сказал: вы ослеплены золотом, сверкающим в доме богатых. Вы, конечно, видите, что они имеют, но не видите, чего им недостает. Интересно, почему у нас в России не любят богатых?» Милана возмущенно вскинула длинные ресницы. «В смысле не любят? Я очень люблю!» В уголке губ Артема скользнула едва заметная усмешка, мимолетный взгляд на меня, и он снова уткнулся в ноутбук. Из своего номера вышел с пустыми тарелками из-под пиццы капитан и продолжил разговор, словно слушал его под дверью. «Просто у нас за время СССР твердо въелась в подкорку установка, что богатство — это позор, стыдно быть богатым. А для интеллигенции мысли о деньгах — это моветон, клеймо практически. А началось все еще задолго до Октябрьской революции. Мыслители наши, Чернышевский задавался вопросом, что делать, Белинский, Базаров опять же со своим нигилизмом. Будто количество денег определяет набор положительных или отрицательных качеств у человека. Я почувствовала себя одновременно Белинским и народом, умирающим от голода. Что делать-то? С Чернышевским тоже согласна. Как-то все несправедливо. Хлебнула горячего чаю, чтобы вой пустого желудка меня не выдал. «О, Базаров!» — с улыбкой проговорила Зарина. «Практически в школе себя почувствовала. Он меня, кстати, дико бесил. А Достоевского я вообще не осилила. У него тоже проскальзывало, что все подряд власть придержащие и толстосумы — негодяи». «Да нет, идиота, вспомните!» — возмутился Костя. «И у Толстого был страшно положительный Левин, между прочим, богатый». «И ужасно скучный», — добавила Милана, поразив меня тем, что она в принципе читала «Анну Каренину», и на мгновение показалась не туповатой Барби. Но она продолжила. «Нам просто все суют свою мораль, а она должна быть у каждого своя собственная, а не общественная». И вдруг заговорил Артем, по-прежнему глядя в экран компьютера. «Своя собственная мораль — это как раз и есть раздутое эго, от которого те, кто практикует йогу, должны избавиться. Но правда в том, что у денег нет морали. Это просто ресурс, разновидность энергии или жизненных потоков. Спортсмены умеют концентрироваться на силе и получают медали. Художники пропускают энергию через творчество и материализуют энергию, данную свыше. А те, у кого все в порядке с деньгами, просто умеют работать с этим типом энергии и использовать ее как ресурс. Ни более, ни менее. Человек не определяет количество денег, и они не меняют его». Он посмотрел на меня так, что я замерла, пригвождённая к деревянной скамье. Надо было что-то сказать. Вместо меня это сделала Лиза. Разве что иногда деньги показывают, кем человек уже был до того, как разбогател. Просто было не видно. А вообще, главное быть непривязанным. Ни к деньгам, ни к благам, ни к удовольствиям, ни к отношениям. Именно так. Ненависть к деньгам и богатым — такая же привязка, просто со знаком минус, — сказал Артем и встал из-за стола, захлопывая ноутбук. Всем спасибо за беседу, встретимся на медитации. Я открыла было рот, но дверь в его номер захлопнулась, на мгновение обнаружив шум водопада из протекающего бачка. И все быстро разошлись, словно собирались именно вокруг Артема. Я осталась одна на кухне для бедных, с пиццами, голодом и возмущением. Это я-то привязана к деньгам? Я? Я? Да как он посмел? Я вскочила и, надев перчатки и вооружившись туалетной бумагой, бросилась на верхний этаж. Мне надо было чем-то себя занять, чтобы не броситься грудью на амбразуру. И я решила проверить до приезда безответственных отелевладельцев, нет ли еще где прослушивающих устройств.